Я украдкой глянул на Хендрика раз-другой. Лицо его, пока капитан читал ему нотацию, от возмущения перешло к удивлению, а затем застыло угрюмой маской. Тихая, спокойная манера капитана действовала гораздо сильнее, чем все выражения Зима. «Говори», — резко сказал капитан. «А, ну, нам было приказано замри. Я бросился на землю и увидел, что лежу в муравейнике. Поэтому я встал на колени, чтобы на пару футов отодвинуться, и тут меня ударили сзади, сбили на землю, и он заорал на меня. Тут я вскочил и дал ему, а он... Стоп!» Капитан Френкель так и взвился над креслом. Он будто бы стал футов 10 ростом, хотя вряд ли был выше меня. Он вытаращился на Хендрика. «Ты ударил своего ротного командира?» «А, ну да, но он же первый, да еще сзади. Я такого ни от кого не потерпел бы. Значит, я дал ему, а потом он ударил меня опять и...» «Молчать!» Хендрик умолк, а затем добавил: «И все, чего я хочу, это освободиться от этой занюханной формы. Думаю, в этом мы вам поможем», — ледяным тоном сказал капитан. «И без промедления. Дайте мне лист бумаги, я увольняюсь». «Минуту. Сержант Зим». «Я, сэр». Зим все это время не сказал ни слова. Он просто смотрел перед собой неподвижный, как статуя, только желваки по скулам катались. Сейчас, посмотрев на него, я увидел, что под глазом действительно блямба. Хендрик здорово его достал. Но сам Зим ничего об этом не говорил, а капитан Френкель не спрашивал. Может, просто думал, что Зим наткнулся на дверь и сам расскажет, если захочет. «Соответствующие статьи устава были, как положено, доведены до сведения вашей роты?» «Да, сэр. Они вывешены для ознакомления, и их читают вслух каждое воскресенье утром». «Верно, я знаю. Просто хотел еще раз в этом убедиться». Каждое воскресенье перед церковным колоколом нам зачитывали статьи по дисциплине из устава и инструкции вооруженных сил. И еще на доске объявлений был вывешен плакат вместе с приказами. Но никто не обращал на это внимания, просто еще один вид муштры. Неплохо было хоть стоя, но поспать во время этого чтения. А раз так, то мы все эти правила пропускали мимо ушей и называли 31 способом круто подсесть. В конце концов, инструкторы неусыпно следили за тем, чтобы все необходимые нормы поведения мы прочувствовали на собственном заду. А способы эти были затерты шуткой, вроде побудочной смазки или утренней молотьбы. Так мы называли 31 преступление, караемое смертью. Порой кто-нибудь хвалился, что выдумал 32-е. Как правило, это оказывалось чем-нибудь нелепым и неприличным.